Издательство «Эксмо». Луций Анней Сенека. Собрание сочинений. Предисловие. Имя римского философа Луция Аннея Сенеки, годы жизни 4-й год до нашей эры, 65-й год нашей эры, давно стало одним из символов стоицизма, хотя он не был основателем этого течения философии. Стоицизм родился в Афинах за 3 века до наступления нашей эры, а свое название получил благодаря архитектурным сооружениям, которые в античности назывались стоя или стоа, длинная крытая галерея с рядами колонн. Их можно было использовать для разнообразных заседаний должностных лиц, для торговли и, конечно же, для философских бесед в компании единомышленников. Стоики представляли окружающий нас мир как своеобразный организм, которым управляет логос, божественный закон. Бесполезно бороться с судьбой. Бессмысленно противоречить логосу, считали они, поэтому идеалом человека должен стать спокойный, рассудительный мудрец. Но при этом стоики отнюдь не проповедовали безволие и слепое подчинение. Да, сопротивляться року невозможно. Но с достоинством пройти этот путь может только человек с мощным внутренним стержнем. Безнравственный поступок — саморазрушение. Воздержанность — ступенька на пути к истинно свободной личности. Произведение Сенеки — предельно откровенный и развернутый кодекс чести античного приверженца умеренности и стойкости. Да и сама его жизнь — это путь человека, всегда жившего в соответствии со своими идеалами. Государственный деятель, член Сената, выдающийся оратор и писатель, Сенека был наставником юного Нерона и не боялся противоречить сумасбродному правителю. Увы, ученик, славившийся жестокостью, а также мнивший себя гениальным актером и поэтом, в итоге предложил Сенеке выбор — смертная казнь или самоубийство. Как истинный стоик, философ предпочел оборвать свою жизнь собственными руками. И кто ныне помнит произведения Нерона? А труды Сенеки пережили века и тысячелетия. И мы предлагаем вам познакомиться с избранными творениями великого мыслителя. Нравственные письма к Луцилию, трактат о счастливой жизни и несколько трагедий «Медея», «Федра» и другие. Нравственные письма к Луцилию сохранились в отдельных списках, систематизировали их уже переводчики и поклонники Сенеки эпохи Средневековья и Нового времени. Доподлинно неизвестно, нумеровал ли их сам Сенека и сколько их было на самом деле. Русскоязычному читателю большую их часть впервые представил в 1893 году Платон Краснов. О мотивах выбора им писем известно мало. По одной из версий он перевел именно те, которые показались ему наиболее достоверными. Кому адресованы нравственные письма? Нам сейчас неизвестно, существовал ли Луцилий реально. Есть версия, что это некий зажиточный римлянин, ученик Сенеки. Возможно, философ просто использовал для изложения своих взглядов формат писем к хорошему знакомому. Любое произведение Сенеки разворачивает перед нами подробную картину его философии. Не только нравственные письма или о счастливой жизни, но и трагедии, основанные на античных мифах. Вопросы жизни и смерти, добра и зла, нравственного и безнравственного. Философ поясняет, предлагает аргументы и приглашает к диалогу. Можно ли вести беседу с человеком, которого отделяют от нас 2000 лет? Да, работы Сенеки настолько увлекают и затягивают, что это уже не просто чтение, а самый настоящий диалог. Соглашаться ли с человеком, который когда-то сказал: «Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру». Решать вам. Нравственные письма к Луцилию. Письмо первое. Об употреблении времени.

Он отрицает в нем нашу власть над случайными дарами судьбы. Что дала тебе судьба, то не твое. Я помню, что эту же мысль ты выразил несколько лучше и яснее так. Не тебе принадлежит то, что счастье делает твоим. Еще лучше сказано то же самое тобой уже в другом месте. Дар, который мог быть подарен, может быть и отнят. Но эти стихи не идут уже в наш счет. Я заимствовал их у тебя же. Письмо 12. О преимуществах старости. Куда я ни обращусь, всюду вижу признаки моей старости. Приехал я в мою загородную виллу и остался недоволен тем, что поддержание ее дорого стоило. На мои жалобы управляющий возразил, что он в этом не виноват, что он со своей стороны принимал все меры, но что сама вилла стара, а вилла эта построена на моих глазах. Чем в самом деле стал я, если рассыпаются камни одних лет со мною? Рассердившись на управляющего, я стал искать случая, чтобы придраться к чему-нибудь. «Очевидно, — сказал я, — что за этими платанами не смотрят. Их зелень жидка, ветви искривлены и узловаты, стволы черны и неровны. Ничего бы этого не было, если бы их окапывали и поливали как следует». Тут управляющий стал клясться, что он все это делал, не жалел на это никаких трудов, но что деревья стары. А между тем я сам посадил их и видел их первые листья. Взглянув на двери дома, я воскликнул: «А это что за расслабленный старик? Недаром он стоит в дверях, его пора выгнать из дому. Где ты выискал такого, и что тебе за охота таскать чужих мертвецов?» Но старик этот сказал мне: «Неужели ты не узнал меня? Ведь я Фелицио, тот самый Фелицио, которому ты дарил статуэтки богов. Я сын твоего управляющего Филозита и был твоим любимцем». «Что он врет? — вскричал я. — Моим любимцем был мальчик, да иначе и быть не могло, а у этого повываливались все зубы». Итак, посещением своей загородной виллы я обязан тем, что старость предстала предо мною всюду, куда я ни обращался. Что ж, удовольствуемся ею и полюбим ее. И она полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. Яблоки всего вкуснее в то время, когда они уже проходят. Детство всего прекраснее на исходе. Пьяницам наибольшее наслаждение доставляет последняя чаша, та, которая окончательно опьяняет их. Вообще всякое наслаждение достигает высшей силы в последний момент. Потому и из возрастов самым приятным должен считаться старческий, а не зрелый. И я утверждаю, что в старости, стоящей на грани бытия, есть свои наслаждения, или, по крайней мере, их вполне может заменить то, что у нее нет потребности в них. О, как приятно, устав от страстей, наконец освободиться от них! Но, — возразишь ты, — тяжко иметь смерть перед глазами. Но, во-первых, юноша должен ждать смерти не меньше, чем старик, ведь мы не знаем, когда придет наш час. Во-вторых, нет такого старика, который бы не имел оснований надеяться, что он проживет еще один день. А между тем, каждый день — это шаг жизни. Нашу жизнь мы можем представить себе как ряд кругов, обнимающих друг друга. Один из них заключает в себе все остальные. Он простирается от дня рождения до дня кончины. Другой заключает в себе все юношеские годы, третий — все детство и так далее. Наконец, есть круги, содержащие в себе отдельные годы, заключающие каждый в себе четыре времени года, через повторение которых слагается вся жизнь. каждый месяц окружен своим маленьким кругом. Наконец, самые маленькие круги содержат в себе по одному дню. Но и здесь каждый имеет начало и конец, исходную точку и конечную. Гераклит, прозванный темным за туманность своего изложения, говорил, что все дни одинаковы. Это изречение толкуют различно. Одни говорят, что он хотел сказать этим, что день равен дню по числу часов. И в самом деле, если день есть промежуток времени, равный 24 часам, то очевидно, что все дни равны между собою, потому что насколько увеличится ночь, настолько уменьшится день. Другие говорят, что Гераклит хотел указать на качественное сходство дней между собою. В самом деле, никакой более длинный промежуток времени не имеет таких свойств, каких не было бы в одном дне, света и тьмы и других изменений в природе. В больший промежуток времени явления эти только повторятся чаще. Одних будет больше, других меньше, но нового не может быть ничего. Поэтому каждый день следует проводить таким образом, как будто он представляет из себя нечто цельное и наполняет и исчерпывает целую жизнь. Покувий, управлявший Сирией, как будто она была его поместьем, готовил себе каждый день роскошный поминальный ужин и, напившись, приказывал относить себя из-за стола в спальню при пении хора мальчиков. Он прожил, он прожил. Таким образом, он хоронил себя каждый день. Вот это, что он делал из распутства, мы будем делать с полным сознанием и, отходя ко сну, будем повторять радостно и весело: «Кончена жизнь, я путь совершил мне судьбой дарованный». Если же боги пошлют нам и следующий день, примем его с благодарностью. Тот, кто ожидает завтрашнего дня без волнения, счастливо и мирно владеет сегодняшним. Кто говорит себе: «Я прожил свое», для того каждый новый день составляет чистую прибыль. Но пора закончить письмо. «Как, — скажешь ты, — на этот раз я должен обойтись без изречения?» «Не бойся, кое-что ты получишь и сегодня. Впрочем, что же я говорю «кое-что»? Очень много. В самом деле, что может быть лучше следующего изречения? Тяжело жить в крайности, но нет никакой крайности жить в крайности». Почему же нет крайности? Да потому что для того, чтобы выйти из нее, существует множество и притом весьма легких способов. Возблагодарим Бога за то, что никто не может заставить нас насильно жить. Можно презирать самую крайность. Но ты недоволен? Это изречение Эпикура. Что тебе за охота цитировать своих противников, говоришь ты? Что истина, то мое. Я буду продолжать свои цитаты из Эпикура, чтобы те, кто верит в авторитеты и ценит мысли не потому, что в них выражено, но потому, кто их высказывает, поняли, что истина, кем бы ни была она высказана, одна для всех. Письмо 17. О презрении к богатству. Отложи все житейское, если ты мудр. Если же еще нет, то для того, чтобы стать мудрым, и стремись изо всех сил и всеми средствами к совершенствованию. Старайся избавиться от всего, что задерживает тебя на этом пути. «Мне мешает, — говоришь ты, — забота о моем имуществе, и я хочу так устроить его, чтобы доходы с него обеспечивали мне покойную жизнь, без хлопот, и чтобы в то же время мне не пришлось страдать от бедности или быть кому-нибудь обузой. Если ты так говоришь, то ясно, что ты не постиг всей силы и могущества того блага, о котором идет речь. Ясно, что, в общем, ты представляешь себе пользу философии, но недостаточно еще вникнул в частности, и еще не знаешь, как поддерживает она нас во всем, как, говоря словами Цицерона, помогает она нам в важных случаях жизни и в то же время применима и к самым ничтожным событиям. Послушай меня и призови ее на помощь. Она убедит тебя, что не следует сидеть над счетами. Ведь, отсрочивая свои занятия, ты хочешь достигнуть только того, чтобы тебе не угрожала бедность. Но зачем же это, если к бедности-то и следует стремиться? Богатство многим мешало заниматься философией. Бедность же для этой цели весьма удобна и покойна. Когда раздается призывный военный сигнал, она знает, что он относится не к ней. Когда на улицах мятеж, бедность заботится только о том, как бы ей уйти самой, а не о том, что ей унести с собою. Если она едет в плавание, гавань не переполняется шумом, и на берегах не стоит толпа провожающих. Она не окружена многочисленными рабами, для прокормления которых необходимо урожай заморских стран. Насытить тощий и здоровый желудок, нуждающийся лишь в утолении голода, нетрудно. Голод довольствуется немногим. Разнообразие блюд — результат скуки. Бедность довольствуется удовлетворением насущных потребностей. Так почему же ты не хочешь взять себе в спутницы ту, нравом которой подражает здравомыслящий богач? Если хочешь свободы духа, должен быть бедным или, по крайней мере, похожим на бедного. Никакие занятия не будут плодотворны при неумеренном образе жизни. Умеренность же и есть добровольная бедность. Оставь поэтому пустые отговорки: «У меня еще нет достаточных средств, когда я приобрету известную сумму денег, то я весь отдамся философии». Нет, надо сначала приготовить себе именно то, что ты хочешь отложить наконец, а потом уже можно заботиться об остальном. Именно с философии-то и нужно начать. «Я хочу, — говоришь ты, — приготовить средства для жизни». Но вместе с тем надо приготовить и самого себя, ведь если что и мешает тебе хорошо жить, то ничто не мешает хорошо умереть. Верь, что не только бедность, но и сама нужда не может служить помехой для философии. Те, кто стремится к ней, должны бы легче терпеть голод, чем осажденные в крепости. Ведь единственной наградой этих последних будет то, что они не попадут в руки победителя. Насколько же больше этого дает философия, ведущая за собою вечную свободу и бесстрашие перед людьми и богами. Итак, стремись к ней, хотя бы из-за нее пришлось голодать. Войска терпят бедствия всякого рода, питаются дикими кореньями, а часто испытывают неописуемый голод. И все это лишь для того, чтобы завоевать царство, и, что при том всего удивительнее, чужое царство. Можно ли после этого задумываться над бедностью, имея в виду освободить душу от вечного страха? Не заботься же о предварительном приобретении имущества. К философии можно прибыть без всяких путевых издержек. Ты рассуждаешь так: когда у меня будет все, что мне надо, тогда приобрету себе и философию. Таким образом, выходит, что она у тебя самая последняя вещь в жизни, так сказать, прибавление к прочим удобствам. Нет, занимайся философией, если у тебя есть хоть какие-нибудь средства. Почем ты знаешь, быть может, у тебя есть даже лишнее. Но если у тебя даже и ничего нет, то и тогда все-таки прежде всего добивайся мудрости. Ну, а если нет даже самого необходимого? Этого не может быть, потому что природа требует весьма немногого. Мудрец же согласует свою жизнь с природою. Но если бы он впал в крайнюю нужду, он тотчас перестал бы быть себе в тягость. А раз у него есть достаток, хотя бы скудный и жалкий, но на который он может жить, мудрец уже и его сочтет за благо, и, заботясь только о самом необходимом, сократит свои потребности в еде и одежде, и, довольный своей судьбой, будет осмеивать труды богачей и ухищрения ищущих богатства, говоря: «Зачем ты откладываешь свою жизнь? Ждешь ли, чтобы наросли проценты, или ожидаешь торговой прибыли, или наследства от богатого родственника, надеясь сразу разбогатеть? К чему? Мудрость заключает в себе истинное богатство, которым награждает всякого». Впрочем, все это относится до других людей. Ты же можешь считаться богатым. Для прежнего времени у тебя было бы даже слишком много. Того же, что достаточно теперь, будет достаточно и во всякое время. Я кончил бы этим свое письмо, если бы не избаловал тебя раньше. Парфянских царей нельзя приветствовать без подарка. С тобой нельзя без подарка прощаться. Что же дать тебе? Возьму опять у Эпикура мысль, похожую на приведенную раньше. Разбогатеть не значит положить конец бедствиям, но только променять их на другие. В этом нет ничего странного. Ведь корень зла не в вещах, но в душе. То, что делало для нас тягостную бедность, сделает нам в тягости богатство. Не все ли равно, на какую постель положить больного? На золотую или на деревянную? На какую бы ты ни положил его, положишь с ним вместе и болезнь его. Поэтому совершенно все равно, богато или бедно живет тот, кто болен духом. Его бедствие во всяком случае будет при нем.